Проблема автора. Сюжетная арка. Сюжетная арка представляет собой график колебаний повествования. Термин может показаться сложным из-за того, что он, возможно, вам не знаком. Но на самом деле стоит познакомиться с ним чуть ближе, и он перестанет быть таким сложным. Подобно тому, как здоровый позвоночник — основа здорового тела, так и большинство хороших историй имеют общую основу. Писатели называют ее сюжетной аркой. В мире много гор. Они разные по форме, но большинство похожи. С самого начала вы медленно поднимаетесь по крутой тропе, минуя гребень, и вскоре достигаете вершины. Это касается как небольших гор в округе, так и горы Эверест, самой высокой вершины мира. Хотя высота и крутизна различны, все горы похожи. Аналогично все истории создаются в соответствии с формой графика или отрезка, называемого сюжетной аркой. Высота и наклон могут быть разными, а иногда вместо одной вершины встречаются две. Но существенной разницы нет. Это справедливо для «Мстителей», «Гамлета», «Паразитов», «Башни Бога» и для историй, которые вы будете создавать. Когда необходима сюжетная арка и как она поможет вам при создании истории? Сюжетная линия и структурирование истории облегчают распределение событий. Идеи для событий могут появляться нерегулярно, но вам следует подумать, включать ли их в начало или в кульминацию истории. Постарайтесь развернуть изображение сюжетной арки и разместить события в соответствующем месте. Если в процессе создания вы беспокоитесь, куда поместить события, сначала нарисуйте сюжетную арку, а затем разместите его в соответствующем месте.